Глава 19. В Академии ночное появление Калмана вызвало не меньше обсуждений, чем учение. Что примечательно, влюбленного Декста не выдала ни одна из девушек, а присутствие других участников событий для остальных осталось тайной. Все свидетельницы клялись, что Калман был живой. Утром даже территорию прочесывали. Но я не зря учила адептов, и следы, ведущие к музею, они затерли. Музей тоже проверили. Сторожа даже похвалили, что хорошо ухаживают за чучелами калманов. На них нет никакой пыли. Тот отнекиваться не стал, а на его задумчивый взгляд в сторону чучел внимания не обратили. Уже к обеду историю замяли. Официальная версия — массовые галлюцинации на фоне нервного стресса, полученного на учениях. А влюбленный вопль орка списали на крик пролетающего над Академией Зартанга, призывающего самку. Серая — не такая уж и большая птица, но в брачный период голос имела оглушительный. Они у нас не водились, но в столице жили любители экзотики, привозящие из самых дальних уголков редких питомцев. Один вполне мог и улететь от хозяина. Вся эта версия была притянута за уши, но я понимала мотивы Виланда. Академия только-только успешно прошла учение и проверку, и ректору не хотелось разбирательств на тему ночных прогулок неучтенных калманов. Официальных разбирательств, скажем так, а неофициально. Зная репутацию Василиска, так просто это происшествие он не спустит и до правды докопается. На месте Декста я бы все же готовилась. Пусть не к месту в каменной коллекции ректора, но к отработке точно. Мои дополнительные лекции внесли в расписание на вторую половину дня, и первую его часть я посвятила написанию отчетов. Вроде и корпела только над бумагами, но проголодалась изрядно, а и половины еще не сделала. Хам хоть и приехал со мной в академию, но рядом не маячил. Мы расстались буквально на входе. Выше помчался к ректору, а я в администрацию. Причем муж перед этим отставил одну ногу назад, кончиками пальцев поддел мою руку, поднес ладонь к губам и едва поцеловал ее. После чего пожелал хорошего времяпровождения и ушел. А я еще пару минут икала от удивления. Было лучше, когда он меня бесил. А то ты не знаешь, чего ожидать. Направляясь в столовую, встретила бывших соседок Тариэль с подругами и подошла к девушкам. «Добрый день. Скажите, вам что-нибудь еще от Тари узнать удалось? Ее родители так и не получили от нее никаких вестей и беспокоятся?» «Нет, когда? Учения же начались. Не до того». «Она разве пропала?» Удивилась одна из подружек, блондинка-дриада, с зеленоватым оттенком кожи и волнистыми бирюзовыми волосами. «Мы поспрашиваем среди своих», — кивнула провидица и тут же не удержалась от любопытства. «Скажите, а это правда, что вас в самое гнилище забросило? Вы нарров видели? Правда, что вас чуть не съели? Это поэтому Ирили мощь ветра приезжал? Его с вами в городе видели? Вы действительно его знаете?» Я уже пожалела, что подошла. Хотела сама задать пару вопросов, а в меня полетело 20. Ответить решила на последний. «С Ирилием мы с детства знакомы». «Ух ты! Везет! Ой, а что это у вас за татуировка?» Глазастая дриада указала на чуть задравшийся рукав моей блузки. Я, когда писала, подтянула для удобства узкий манжет. «Ничего, извините, мне пора. Если что-то удастся узнать насчет Тари, сообщите, пожалуйста». Я очень надеялась, что мой спешный уход не был похож на бегство, а девушки загалдели между собой. «Что ты видела? Неужели? Они же так долго ухаживают. Так они знакомы с детства, разве не слышали?» «Вот почему он такой недосягаемый. Не может быть, объявления не было. Так император его с миссией послал. Наверное, поженились перед отъездом». «Так спешно? Она беременна?» Я ускорила шаг и чуть ли не бегом побежала от слишком говорливых адепток с буйной фантазией. Чувствую, еще немного, и мне выводок детей припишут. И недалесная дева, хам об этом прознает. Или они узнают, кто мой муж на самом деле. О, нет. На нервной почве в столовой набрала себе полный поднос, но этим заработала лишь дополнительные взгляды от любопытных адепток, явившихся следом. Они так многозначительно переглянулись между собой, что я чуть не выругалась. Только сплетен вокруг моего имени не хватало для полного счастья. Сев за свободный столик, принялась мрачно ковырять овощи в тарелке, как никогда понимая, стоит высшему услышать, что мне приписывают в мужья Ирилия, и последствия будут непредсказуемые. Даже аппетит от таких мыслей пропал. Да он же убьет его. И я это не про Ирилия. Все знают, высшие своих жен берегут как зеницу ока. После небольших откровений хама я даже начала понимать, почему. «Привет, вы позволите?» Не дожидаясь ответа, за мой столик присел Эктавион Свет Зари. В белоснежной рубашке, синем жилете и таких же брюках. Идеален, как и подобает эльфу. Все волоски в сложной косе на своем месте, глаза сияют. «Добрый день!» Через силу улыбнулась ему. «По какому поводу грустим? Ваши ребята вроде хорошо себя показали, а вот у меня треть адептов оказались не в состоянии вести переговоры. Но разве это моя вина, что они не проявляют должного усердия? А мне краснеть за них. Валились в обморок, как чувствительные адептки. После такого фиаско перед императором о хорошей карьере можно забыть. Уже 7 человек документы забрали. И это в конце года». Несмотря на прочувствованную речь, аппетит у моего соплеменника был хороший, и, рассказывая, он ловко орудовал столовыми приборами. В отличие от меня, я возила вилкой по тарелке, изредка задевая кусочки полупрозрачной дыни. «Вы бы поговорили с ними, чтобы не горячились?» «Пусть уходят, все равно бестолочи». Безразлично отмахнулся Эктавион и обаятельно улыбнулся. «Ух ты, у него даже ямочка есть на щеке». «Рад, что с вами все хорошо. Я переживал, когда узнал, что вас случайно задело бомбой порталом. Это возмутительно, применять такое оружие на преподавателях». «А на адептах можно, что ли?» Удивилась я. Он так интересно это сказал. «Я бы потребовал компенсацию за моральный ущерб». «С императора?» «Ну почему сразу с императора?» Немного смутился Эктавион. «С академии? В наш рабочий контракт не входит согласие подвергать себя смертельной опасности». «Как видите, со мной все в порядке». Не стала развивать тему. Тут мне пришла в голову мысль, и я спросила. «Скажите, вы же преподаете и у адепток?» «Преподаю, громко сказано. Для столь важной дисциплины мне выделили слишком мало часов. Только-только хватает на то, чтобы познакомить их с основами предмета». «Может, вы припомните такую адептку, Триэль Крылья Ветра?» «Почему она вас интересует?» По лицу Эктавиона сложно было сказать, понял ли он, о ком идет речь. Хотя у него-то адептов в разы больше. Это я своих уже выучила. «Она пропала. Родители не могут ее найти». «Мало ли, какие глупости совершают молоденькие глупышки из-за несчастной любви», — пожал плечами мужчина. «А почему вы подумали про несчастную любовь?» Подалась я к нему. «Подруги твердят, что она вышла замуж. Вам что-то известно?» «Да не знаю я ничего», — отшатнулся Эктавиан. «Вы извините, но мне пора. Столько дел». Не успела я и рта раскрыть, как он стремительно поднялся, захватив полупустую тарелку и свой нетронутый свежевыжатый сок. Я только и проводила его недоуменным взглядом. «Что это с ним такое?» «Хамс Фершенвальд». «Речь готовишь?» — спросил я, переступая порог кабинета ректора. Виланд поднял взгляд от бумаги, пару мгновений смотрел сквозь меня, потом моргнул и пожаловался. «Зачем она это сделала?» «Кто и что?» Я подошел и бросил быстрый взгляд на бумагу. Она оказалась вся исписана мелким убористым почерком. Ты этот час говорить собрался?» «Нет, конечно». Виланд скомкал бумагу и бросил на стол, где она и осталась лежать сиротливым комком. Сам ректор взъерошил волосы и выдохнул. «Просто поздравлю, скажу кое-что и раздам награды. Все. Еще чего придумали. В военной академии пресные тексты заставлять читать». «Да кто?» «Дама из СМА. Содружество магических академий». Я едва заметно поморщился, так как из-за проверки АБМ пришлось с ними сотрудничать. Так себе знакомство, если честно. Передо мной они трепетали, но вот перед другими, кто не выглядел так грозно... «А они прислали тебе речь?» «Прислали сегодня утром с драконицей. И звуковое письмо с подробной инструкцией, как читать, с какими паузами и каким тоном». Я осторожно присел на край стола. Тот чуть слышно затрещал, но выдержал. «Тогда зачем ты так небрежно обращаешься с такой важной бумагой?» Виланд вместо ответа поднял комок двумя пальцами, бросил в урну и брезгливо вытер пальцы о край парадной формы. В урне вспыхнуло синее пламя, потом донеслось довольное урчание. «Так спокойнее будет». «Правильно», — одобрил я. «Давай, показывай голый зад нарам из Содружества. Ты ж теперь герой. Тебя вон даже император лично поздравил и присудил пожизненную службу в стенах Академии. Никто не сместит твое Василисковое сиятельство отсюда. Жена поздравила?» «Вообще обрадовалась». «Дай мне то, зачем я пришел, Виланд. Хочу отправить курьером домой. Пусть уберут, пока нас нет». Лицо Виланда немедленно приобрело едва заметный ехидный оттенок. «В библиотеку-то ходил?» «Это лишнее. Посмотрел то, что нашел у себя в кабинете. Но там мелочи». «Понимаю, Хамсверженвальд. Еще не хватало высшему ходить в библиотеку за такими материалами. Да там сотрудницы лопнут от любопытства. Представляешь, сколько слухов?» «Виланд!» перебил его коротким рыком. «Не надо изображать провидца. До начала церемонии награждения полчаса, а я хотел обсудить с тобой вопрос о пропавших адептках». «Да-да», — пробормотал ректор, отворачиваясь к шкафу. Спустя пару минут передо мной на столе появилось 15 талмудов, каждый толщиной с 1,5-2 кирпича. «Это все? Тебе мало?» — поинтересовался Виланд. «Ты сам-то читал?» — спросил в ответ, открывая первый том. Хрустнула кожаная обложка с золотым тиснением. Страницы были чуть желтоватые, из плотной бумаги с едва уловимым запахом трав. «Читал?» — кивнул друг. «После 10-й страницы у меня задергался глаз, после 20-й я начал звать маму, а к концу первого тома понял, как надо наказывать адептов. Чтением вот этого». Кашлянул я. «Однако, отойдите на 3 шага в сторону, наклоните голову под углом 10 градусов и только потом задайте вопрос насчет следующей встречи. Внимание! Голос при этом не должен быть грубым, это может расцениваться как агрессия. Как они не вымерли еще?» «У каждой расы свои тараканы в роду», — пожал плечами Виланд. «Берешь?» «К сожалению». Скривившись, ответил я, не видя иного выхода. Стоило только вспомнить мой цветочек и ее глаза, когда она говорила об ухаживаниях. «Нары подери, я обеспечу ей самые лучшие, если не свихнусь до этого». Такая пытка не сравнится даже с изощренностью варваров племени гуардов, а они те еще знатоки. Внутри все скручивало от желания к жене, к которой имел все законные права прикасаться, а вместо этого приходилось изучать, как правильно целовать даме руку. Глядя на 15 талмудов, я вынужден был признать то, о чем и раньше подозревал. Эльфы — те еще извращенцы. Это же додуматься столько внимания уделить данному процессу. Но я и не такое осилю ради того, чтобы увидеть довольный блеск ее глаз. Информация, почерпнутая из моих источников, оказалась неточная. Первая предпринятая утром попытка благородного поведения по-эльфийски провалилась с треском, и ее только расстроило. Нарры подери, я собирался выяснить, что сделал не так. Расвещаться и читать в будущем литературу о правилах общения с женой не собирался. Ухаживание — это единственная уступка, на которую я согласен пойти. Она вышла замуж за демона и будет жить по законам демонов. А у нас все просто. Увидел свою женщину — бери, а потом люби ее жарче. Вот последняя стала больной темой. Я не представлял, сколько еще продержусь вдали от нее, соблюдая нарвы правила эльфов, у которых в жилах вода, а не кровь. «Так что ты можешь сказать по поводу пропавших девушек?» — спросил у Виланда, меняя тему. Друг изменился в лице, из глаз ушло подтрунивание, он стал серьезен. «Неприятная ситуация. Ты же знаешь, девушки влюбляются, и не редкость, что бросают учебу даже в середине учебного года. Я поднял документы всех таких случаев за последние 5 лет». Из 37 девушек 21 уже замужем, 3 пополнили дворцы наслаждений, 6 не выдержали обучения и работают кто где. Остаются 7. Я отобрал их дела. И знаешь, что заметил? 4 девушки подходят под описание. Невысокие, хрупкие блондинки. 3 из них — люди, а последняя — эльфа, которую разыскивает твоя супруга. Как думаешь? «Маньяк или опять подпольный бордель?» «Сомневаюсь насчет последнего. После скандала из-за похищения эльфиек император ужесточил наказание за подобное преступление. Не рискнули бы. К тому же не набирали бы однотипных девушек. Тут работает коллекционер, скорее всего». «Согласен. Ты мне дай дела этих 4». «Там мало что полезного. Целительницы, характеры разные, нет общих увлечений. Одна хорошо пела, другая увлекалась на досуге вышиванием, третья вообще подрабатывала в ресторации поваром на десертах. Эльфийка ничем особо не выделялась, ну, кроме присущего им всем шарма». «Надо будет в городе агентов поспрашивать, может, кто-то их запомнил». «Да, кстати». Именно у этих 4 перед исчезновением объявился загадочный кавалер, которого из подруг никто не видел. А вот это уже была ниточка. Мы переглянулись с Виландом. «Лично порву мерзавца, когда найдем», — процедил он. «Найдем», — кивнул я. «Сам этим займусь. Мне нужно дело, чтобы выпустить пар и не сорваться». Только посвящать в это жену я пока не планировал. Не стоит ее раньше времени волновать. Точно пока ничего не известно. Да и опасно. Неожиданно подумал, что она тоже хрупкая и невысокая блондинка.